Года полтора спустя мне вздумалось написать одну фантастическую сказку, вроде подражания повести Гоголя «Нос». Никогда еще не пробовал я писать в фантастическом роде. Это была чисто литературная шалость, единственно для смеху. Представилось действительно несколько комических положений, которые мне хотелось развить. Хоть и не стоит того, но расскажу сюжет, чтобы понятно было, что потом из него вывели. Тогда в Петербурге, в Пассаже, какой-то немец показывал за деньги крокодила. Один петербургский чиновник пред поездкой за границу отправляется с своей молодой женой и с неотлучным другом в Пассаж. И, между прочим, все заходят посмотреть крокодила. Чиновник этот среднего круга, но из тех, которые имеют некоторое независимое состояние, еще молодой, но заеденный самолюбием. Прежде всего дурак, как и незабвенный майор Ковалев, потерявший свой нос. Он комически уверен в своих великих достоинствах. Полуобразован, но считает себя чуть не за гения. Почитается в своем департаменте за человека пустейшего и постоянно обижен всеобщим к нему невниманием. Как бы в отместку за это муштрует и тиранизирует своего бесхарактерного друга, величаясь над ним своим умом. Друг ненавидит его, но переносит все потому, что втайне ему нравится его жена. В Пассаже, пока эта дамочка, молоденькая и хорошенькая, чисто петербургского типа, глупенькая кокетка среднего круга, засмотрелась на показавшихся вместе с крокодилом обезьян, гениальный супруг ее как-то раздразнил доселе сонного, лежавшего как колода, крокодила. Тот вдруг раздевает пасть и проглатывает его всего целиком, без остатку. Вскоре оказывается, что великий человек не потерпел от того ни малейшего повреждения. Напротив, по свойственному ему упрямству, объявил из крокодила, что ему очень хорошо в нем сидеть. Друг и жена удаляются хлопотать по начальству о его освобождении. Для этого представлялось совершенно необходимым убить крокодила, взрезать его и освободить великого человека. Но при том, конечно, следует вознаградить за крокодила немца-хозяина и его неразлучную муттер. Немец сначала в негодовании и отчаянии из боязни, что его крокодил, проглотивший ганс-чиновник, может умереть. Но скоро догадываться, что проглоченный член петербургской администрации и оставшийся притом в живых может доставить ему впредь чрезвычайный сбор по всей Европе. Он требует за крокодила огромную сумму и сверх того чин русского полковника. С другой стороны, начальство приходит в немалое затруднение, что слишком уж новый по министерству случай, и что подобных примеров до сих пор не бывало. Если бы нам хоть какой-нибудь подобный примерчик прежде, то можно бы действовать, а то затруднительно. Подозревают даже, что чиновник залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещенных либеральных тенденций. Супруга, между тем, стала находить, что положение ее вроде как бы вдовы не лишено интереса. Проглоченный супруг ее, между тем, объявляет своему другу окончательно, что ему несравненно лучше оставаться в крокодиле, чем на службе, ибо теперь он уже поневоле обратит на себя внимание, чего никогда прежде не мог добиться. Он настаивает, чтобы жена его завела вечера, и чтобы на эти вечера его приносили вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные сановники смотреть новый феномен. Тут то он и намерен выиграть. Буду изрекать правду и учить. Государственному мужу подам совет. Пред министром выкажу способности. Говорит он, считая себя как бы уже не от мира сего. И уже вправе давать советы и изрекать приговоры. Но осторожный, но ядовитый вопрос друга. А ну как, если он неожиданным каким-нибудь процессом, которого, впрочем, следует ожидать, переварится во что-нибудь такое, чего не ожидает? Великий человек отвечает, что уже думал об этом, но с негодованием будет сопротивляться этому весьма возможному по законам природы явлению. Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такой целью, хотя ей и нравится мысль о них. Как же ты моего мужа будут приносить ко мне в ящике, — говорит она. К тому же и положение как бы вдовы ей все более и более нравится. Она входит во вкус, в ней берут участие. К ней ездит начальник ее мужа и играет с ней в свои козыри. Вот первая часть этого шутовского рассказа. Он недоокончен. Когда-нибудь непременно докончу, хоть я уже и забыл о нем, и теперь должен был перечитать, чтобы припомнить. Вот что, однако же, сделали из этой маленькой вещицы. Едва только рассказ появился в журнале «Эпоха» в 1865 году, как вдруг голос в фельетоне сделал странную заметку. Не помню буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был вроде того. Напрасно, дескать, автор «Крокодила» вступает на такой путь. Это не принесет ему ни чести, ни ожидаемой выгоды. И прочее, и прочее. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочел мельком, ничего не понял, видел только, что много яду, но не знал, за что. Этот туманный фельетонный отзыв сам по себе, разумеется, не мог повредить мне. Из читателей все равно никто бы его не понял, так же, как и я. Но вдруг, неделю спустя, Страхов сказал мне: «Знаете, что там думают? Там уверены, что ваш крокодил — аллегория, история ссылки Чернышевского, и что вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». Я хоть и удивился, но не очень обеспокоился, мало ли каких не бывает догадок. Мнение это показалось мне слишком единичным и натянутым, чтобы оно возымело ход. И я почел совершенно ненужным протестовать. Никогда не прощу себе этого, ибо мнение укрепилось и возымело ход».